Глава 6. Ольга. Меня тянуло в больницу изо всех сил. Я приказала себе терпеть. Истерикой под больничными стенами никому не поможешь. А внутрь меня не пустят просто потому, что инфекционка. Я даже уложила себя спать, выпив легкого успокоительного. Дашке нужна сильная мама. Затем пошла на работу. Там меня не ждали. Я успела сообщить, что ухожу с дочкой на больничный. Но я уверилась. За мной следят. Пусть мои преследователи считают, что я спокойна. Что во мне нет никаких дурных замыслов. Я вовсе не собираюсь похищать своего же ребенка. Зарплата пришла. Что меня весь весьма порадовала. Никогда не будут лишними. А сейчас особенно. Под шумок выпросила аванс. Увольняться не буду, так люди мужа могут узнать. А аванс вычтут из зарплаты за этот месяц. Шанса ее получить у меня уже не будет. После работы пошла в приют. Идти без Дашки было непривычно. Яркие классики давно потерлись, спрятались под наледью и снегом. Жаль, я бы на них сейчас попрыгала. Это словно сделало бы меня ближе с дочкой. «Ты чего одна?» — удивилась Света. «Моя лялька в больнице», — всхлипнула я. И разревелась. Реветь на Светкином плече было сладко. У нее тоже дети, она понимает. Гладит меня, загрубевшей от тяжелой работы, ладонью. Шепчет что-то, успокаивая. От нее пахнет собаками. Но это меня даже успокаивает. Она пахнет обычной жизнью. Не богатством, как мужчина с ледяными глазами. Не виски и сигаретами, как мой муж. «Я знаю, чем тебя увлечь», — наконец сказала она. «У меня там собака щенится. Тощая такая. Ужас. Боюсь ее без присмотра оставлять. Давай я работать, а ты пригляди, хорошо? Если что, сразу зови меня». Я кивнула, хотя опытом приема родов у собак не владела вовсе, но справедливо рассудила. Собака знает все лучше меня. А если что-то пойдет вдруг не так, я уж пойму. Я и сама мама. Собака явно вела бродячий образ жизни, и приходилось ей не сладко. Шерсть свалялась, видно плеши в местах, где Света состригала колтуны. Ребра торчат, глаза загнанные, округлый беременный живот вздымается часто-часто. Меня увидела, попыталась отодвинуться, но хвостом все равно забила. «Я хорошая», — успокоила я. «Опять с лишним лет назад, как ты была, тощая и испуганная, с одним только чемоданом на колесиках. Сбежала на край света, куда глаза глядят, только бы от мужа подальше. Холодно, у меня пузо торчит, на ногах сапоги, вот эти же, да, до сих пор живые, умеют же делать итальянцы. Жадиной мой муж не был, он покупал мне дорогие вещи, игрушки, автомобиль. Все это записывалось на него, а наш брак был подкреплен нехилым договором. В случае развода я бы ушла ни с чем, а я глупая была, нищая, недолюбленная девочка. Тогда я хотела только одного – есть досыта каждый день, не думать о завтрашнем дне и заботы. Как хотелось, чтобы обо мне кто-то заботился». Собака словно поняла меня, вздохнула тяжело, опустила голову на тощие лапы, устало прикрыла веки. Я тихонько погладила ее по длинным отвисшим ушам. За тонкой стенкой ругалась Светка. Опять начудил Платон. «А мне так хорошо тут, только Дашки не хватает. И так обидно, что снова бросать, снова уезжать. А нам с Дашкой так нужен просто дом. И все. Покой». «Платон, мать твою!» — закричала Света. Что-то громко упало, собака настороженно приподняла голову. «Безымянная. Пожалели, привезли сюда, дохаживающую последние дни беременности. Дашка отдала бы тебе и имя», — улыбнулась я. «Она это любит. Мне тогда стало плохо. Тяжелая была беременность. Сняли с электрички, на скорой привезли. Маленький городок, но такая удивительно чистая больница. Я все стыдилась синяков на животе, а врач качала головой. А у меня документов даже не было. Меня там тоже жалели, как дворняжку бродячую, как тебя. Не бойся уже, рожай». Она снова поняла меня. По телу прошла легкая судорога, а вскоре появился первый щенок. А через час уже 6. Все разные, пятнистые, маленькие, тонко пищащие. Я сижу и глаза на мокром месте, и к дочке хочется еще сильнее. Соседке звоню. Она велит ждать. Все должно идти по плану, а моя соседка только заступила на смену. Все будем делать ночью, словно я и правда вор, словно Даша не моя дочь. «Сладкие», — похвалила я щенят. «Сладкие очень!» — собака вильнула хвостом и лизнула ближайшего к морде щенка. Я помыла руки и пошла к Свете. Радовать. «А тот мужчина?» — спросила я. «Он больше не приходил?» «Шахов?» — переспросила она. «А, так ты не знаешь. Он один из самых злостных богатеев нашего города. Нет, не приходил. Но я и так по гроб ему обязана. Столько лекарств и еды привез». И стянула одноразовые перчатки. Засиделась, отработала свое. Сейчас даст приют сторожу и вместе домой поедем. «А тебе это не кажется странным?» «У людей бывают разные причуды. А он, говорят, очень изменился после смерти дочери. Она маленькая совсем была. У нас весь город судачил. А некоторые злорадствовали, что денег много, а спасти дочурку все равно не смог. Меня даже передернуло. Как можно? Такого и лютому врагу не пожелаешь. Пусть детки любых родителей растут счастливыми и здоровыми. Вот я Дашку свою заберу и никуда-никуда больше не отпущу». А мужчину с ледяными глазами стало жалко. «Невозможно не пожалеть. У меня дочка есть, а у него больше нет. Правда, не верила, что такой богатый человек станет помогать моему мужу. Но Света права. У всех свои причуды. У богатых людей тем более. Простым смертным не понять. Наш план был отработан по максимуму. Рисковать понапрасну своей работой моя соседка не хотела. Поэтому я напишу официальный отказ от лечения. А она сделает вид, что не смогла мне отказать. Главное сейчас выйти из дома тихонько, чтобы хвост, если он есть, за мной не угнался. И вынести все, что нужно, рюкзак и тот самый маленький чемодан на колесиках, с которым я еще от мужа бежала. Мой верный друг и спутник во всех передрягах. Соседка позвонила, когда я уже была дома, собиралась выходить. «Он к ней пришел», — свистящим шепотом сказала она. «Этот красивый мужик, о котором я говорила». «И?» — затаила дыхание я. «На смене главная я, но старшая медсестра сказала, что его велено пропускать прямо в палату, в инфекционный бокс. Оля, ты права, дело тут нечисто. Ее не лечат ведь даже, твою дочку. Только микстуры стандартные при простуде, а написано пневмония. Мания двусторонняя». «Я еду», — сорвалась была я. «Куда ты? Драться с ним будешь? Пусть идет. Дашкины теплые вещи у меня. С собой он ничего не принес. На живодера не похож. Да и не пройдет незамеченным с ребенком. Жди пока. Пусть идет». Ждать было сложнее всего. Тем более перед глазами не Дашка даже. Он. И глаза ледяные так презрительно смотрят, словно я совершила нечто страшное. Такое, что не прощается. Никогда. А я просто хочу, чтобы моя дочка росла счастливой. Ничего больше.